Узкое, высокое окно в толстой стене было обращено в сторону долины. Голубое небо над этой дикой местностью казалось бесконечным. На горизонте справа темнели горы. Яркий огонь пылал в большом камине, на котором тоже был изображен дракон. Возле камина стоял высокий красивый стол. Еще в комнате были покрытые гобеленом стулья и пара резных сундуков. Изабель обрадовалась, увидев, что здесь пользовались канделябрами. Нижний зал освещался факелами, которые так коптили. Мали принесла госпоже вышивку. Изабель уютно устроилась перед камином. Она готовила подарок для тети Бланш. Занимаясь вышиванием, девушка снова вспомнила о хозяине замка, красивом валлийском рыцаре. Изабель не могла не сожалеть, что так быстро пролетело время, когда они были вместе, будто бы их прогулка длилась лишь мгновение. Почему-то она не испугалась и поехала кататься верхом, наедине с Морганом. Девушка вынуждена была признать, что больше не испытывала неприязни к этому человеку. Теперь ее чувства были совсем другими. Казалось, что и время, и ее сердце остановились, когда он стоял совсем рядом с ней в дверном проеме. Слава Богу, что появился тот валлиец и разрушил колдовские чары. Изабель застыла над вышиванием. Нет, если честно, ее вовсе не обрадовало то, что им помешали. По правде говоря, она была огорчена. Изабель решительно подавила в себе эти приятные чувства, угрожавшие ее самообладанию. Самое время вернуться домой, в Стоунхэм, пока она не потеряла рассудка. Сначала нужно будет поставить на место Лайонелла. Затем она обратится в магистрат с прошением, чтобы ей вернули земли и сняли с нее опеку. Можно даже попросить о помощи сэра Рейфа де Гаскона, ведь если они поженятся, то ее земли перейдут к нему. Поженятся. Эта мысль больше не привлекала Изабель. Странно, что когда-то она рассматривала замужество как возможность освободиться от ненавистной опеки Лайонелла. Теперь ей не хотелось выходить замуж. Когда-нибудь, когда она вернет свое поместье, у нее появится муж. Но сейчас не было желания менять одного хозяина на другого. Изабель смотрела на танцующие языки пламени. Она пыталась представить будущее, но видела только покрытые вереском просторы с парящими в небе птицами и скачущего рядом с ней Моргана Нельса. Слуги принесли чай и подложили дров в камин. Уже стемнело, когда из нижнего зала до нее донесся шум. Девушка поняла, что это возвратились воины. Рыцари неторопливо входили в большой зал, но Моргана не было среди них. Вот появилась Блодуэн со шлемом в руках. Ее золотистые волосы растрепались. Она со смехом что-то рассказывала. Вслед за воинами вошли слуги. Они принесли льняные полотна и тазики с водой, чтобы промыть и перевязать раны. Изабель из комнаты наверху могла видеть кровавые пятна на одежде у многих мужчин. Радостное возбуждение показывало, что, несмотря на эти ранения, они оказались победителями.